Послесловие. Однажды посреди весны внезапно нагрянули почти зимние морозы. В тот день мне захотелось поработать в библиотеке, и я до поздней ночи сидела над текстом. Как вдруг почувствовала, что мои ноги окутал холод. В такие моменты, а также всякий раз, когда ощущала себя дискомфортно, мерзла или чувствовала срочную необходимость, я отправляла сообщение одному человеку, о котором вспоминала в первую очередь. Время подошло к закрытию, вот-вот должны были отключить свет. В библиотеке горело лишь несколько окон, а она стояла и ждала меня у входа почти в полной темноте. Мама. Человек, который даже в мороз с улыбкой отправится мне навстречу и принесет мне теплое синее пальто. В ответ на мою искреннюю благодарность мама, как ни в чем не бывало, бросила: «Ой, да пустяки, мне несложно». Эти ее слова навсегда врезались мне в память. Несложно. Что если любовь, забота, нежность, все те невидимые глазу великие чувства, что люди дарят друг другу, на самом деле совсем несложно дарить? Для кого-то пустяк, а согревает чье-то сердце. Я еще не научилась этому в полной мере, но надеюсь, что истории, которую я создала, хоть немного это удалось. Хочу выразить благодарность моим близким людям, что всегда поддерживают меня в трудную минуту, а также коллективу издательства «Клей Хаус», которое, как настоящий дом, приютило и выпустило так много отличных книг. Что ж, однажды непременно see you again. Поздняя весна 2024 года. Ким Джи Юн.